И опять небольшая пауза перед следующей главой. А здесь свеженький материал. В первом издании его нет. Ну ладно, приготовились, как вернуть жену. Эти случаи наблюдаю редко, а в моих книгах эти случаи встречаются часто. Не потому, что в жизни их больше, а потому, что это смешнее. С такой просьбой мужчины ко мне обращаются редко. Это не связано с тем, что мужчин не бросают. Здесь действуют биологические и социальные факторы. Науке известно, что женщина любит сильнее, чем мужчина, но успокаивается, когда ее бросают быстрее, чем мужчина. Это связано с тем, что мужчины по своей природе являются интровертами. То есть принципы, по которым они живут, у них меняются медленно. И поведение их определяется внутренними представлениями. Но если его представление изменится, то тогда он сразу начинает поступать в соответствии с ними. И сбить его с пути уже бывает трудно. Женщина же по своей природе обычно экстраверты, то есть поведение скорее определяется внешними обстоятельствами и представлениями. Ей легче перейти на какой-нибудь другой путь. С точки зрения социума это связано с тем, что когда мужчина бросает жену, женщине сочувствуют и мужчины, и женщины. А когда женщина бросает мужчину, над ним смеются и мужчины, и женщины. Я на группе наблюдал такое явление, когда мужчина просил вернуть жену. С каким презрением на него смотрели женщины. В их взгляде читалось: «Дурак ты! Неужели ты не видишь, что перед тобой сидят именно те, которые могли бы составить твое счастье?» Вот поэтому мужчина скорее покончит жизнь самоубийством, чем пойдет жаловаться. А зря. Ему можно помочь. Но все это статистика, в реальной жизни бывает и наоборот. Я здесь привожу довольно подробно технику работы с мужчиной, которого бросила жена. С этим мужчиной я в основном переписывался, изредка перезванивался, но лично с ним я так и не был знаком. Вот эту переписку я сейчас и опубликую. По ходу рассказа буду вставлять комментарии. Имена и место жительства изменены. 4 мая из Тамбова мне позвонил мужчина. Голос его был печальным. Он сказал, что от него уходит жена. Он потерял все жизненные ориентиры, так как жил ради жены и ребенка и готов покончить жизнь самоубийством, если это случится. И готов на все, чтобы сохранить семью. Я посоветовал ему приобрести мою книгу, где есть раздел «Амортизационные письма», и книгу «Психологический вампиризм», где опубликовано «Психологическое айкидо», а также «Принцип сперматозоида». Второго издания «Психологического айкидо» еще не было. И именно там были опубликованы амортизационные письма и прислать письмо с подробным описанием ситуации. Если получится, написать амортизационное письмо жене. Через несколько часов я получил ответ. Мне 31 год, жене 28, дочери 5. Мы живем вместе 7 лет. Познакомились на нашей работе. Она была жената. Описка по Фрейду. По-видимому, женила она его на себя. Но я полюбил ее. Помог ей освоиться на работе и получить повышение. И она ушла ко мне. Для меня она стала женщиной моей жизни. Можно сказать, что сама жизнь. Этот пример позволил мне описать вампира Колобок. Она перекатилась к нему. Он ее поднял. Можно сразу сказать, что пройдет какое-то время, и она перекатится дальше. По ее словам, до свадьбы она не думала, что у нас будет хорошо в сексе, но это оказалось не так. У нас был очень хороший и счастливый брак. Так считаем и я, и она. Мы всегда жили отдельно от родителей. К рождению ребенка купили однокомнатную квартиру. К сожалению, мы до сих пор живем в ней, но мы готовы были купить в этом году что-то побольше. Я не побоюсь сказать, что жили мы с ней душа в душу. И я не помню случая, когда мы серьезно ссорились. А жаль, что люди не анализируют свои небольшие конфликты. Это помогло бы избежать конфликтов значительных. Чуть более полутора лет назад она нашла себе новую работу. Она говорила, что хочет реализовать себя. Так получилось, что я достаточно успешно это делал в своей деятельности. Я не очень правильно отнесся к ее новой работе. Объясню почему. Наверное, такой тип человека, для которого важны не супер хороший достаток, деньги. Это все должно присутствовать, но для меня это не сама цель. Мне важнее душевное тепло дома, чтобы рядом был близкий, родной человек. Она стала посвящать все время работе. Работать как проклятая. Пропадать там. Еще вопрос. Или встречаться с другим человеком? У французов есть поговорка «Ищите женщину». Но верно и обратно. Когда жена задерживается на работе, ищите мужчину. Я был с ребенком. Может быть, и не очень много с ним занимался, но я был с ним. Я сидел с ним, когда он болел. У меня была такая возможность. Сидел с ним по вечерам. Она брала больничный только тогда, когда был совсем караул, или я настаивал на этом. Я не скажу, что она плохая мать. Она очень любит нашего ребенка, просто она очень увлеклась собой и своей работой. Или сотрудником. Она очень аккуратный человек в быту, можно сказать, чистюля. Я же, скажем так, стал неаккуратен, расслабился, чувствуя, что все у нас хорошо. Я стал замечать, что она стала отдаляться от меня, а в последние недели что-то происходит или произошло, что-то случилось. Я написал ей письмо на бумаге со своими чувствами, и через полторы недели у нас состоялось объяснение. Она сказала, что полюбила другого человека, что не знает, как быть, но хочет уйти к нему, что хочет от него ребенка. Она говорит, что да, у нас все было просто здорово, просто замечательно, что я очень хороший человек, что она ценит меня и уважает. Я люблю ее и хочу, чтобы она всегда была рядом. Я готов сделать все, чтобы она осталась. Я знаю, у меня хватит сил, терпения, мужества, чтобы начать все сначала. Начать все сначала – это значит влюбить ее в себя снова, ведь мое чувство к ней не угасло и не поколебалось ни на одну секунду. Она по натуре человек очень закрытый, так как ее мама достаточно жесткий человек и была не очень ласкова с ней в детстве. И она это помнит до сих пор. Недавно она рассказала мне о вещах, которые ей были обидны, выговорилась. Мне кажется, это добрым знаком, но я по-прежнему боюсь потерять ее. Я знаю, что мы можем быть счастливы вместе. В начале нашего брака у нас были отношения папа-дочка, сейчас она сильно выросла, очень гордится тем, чего достигла на работе, что без нее, по ее словам, офис станет, что она там незаменимый человек. Тимофей. На следующий день, 5 мая, получил уже выполненное задание, амортизационное письмо. Здравствуйте, уважаемый Михаил Ефимович. Огромное спасибо, что вы толкнули меня на прочтение ваших книг. Действительно, без них просьба о написании письма – это бессмысленная трата вашего времени. Я почти закончил читать вашу книгу «Психологический вампиризм». На очереди у меня «Принцип сперматозоида». В этих книгах опубликовано психологическое айкидо и амортизационные письма. На очень многие вещи, да практически на все взглянул по-новому. Вот она смена принципа. Изменился алгоритм отношений, теперь изменится и алгоритм поведения. Не было ненужных дискуссий о правильности изложенных в моих книгах правил. Я нашел очень много нового для себя и в правилах, и афоризмах. Выписал их себе и проглядываю периодически. Не знаю, насколько я прав, но, кажется, я был в жизни Кощеем Бессмертным. Кощеями Бессмертными я называю людей, которые живут не ради себя, а ради кого-то. Среди родственников своих больных, а я их видел навалом, этих Кощеев Бессмертных. Плохо больному одергается Кощей Бессмертный и мешает оказывать помощь своим близким. Чаще всего это мамы, реже сестры, жены больных. На вид симпатичные женщины, а фактически Кощея Бессмертная, душа которых находится в теле больного родственника. Понимаю, что почти все делал... А теперь вернемся к письму. Понимаю, что почти все делал правильно, хотя в целом старался идти к цели, не стоять на месте. Очень многое понял про наши отношения с женой, что и где упустил, где был неправ. И самое главное, я понял, что измениться могу только сам. Я верю в это и готов приложить все свои силы, чтобы после ее возвращения продолжать свой рост. Мне была очень интересна глава про наркоманическую любовь. Многие моменты очень похожи по психологическому портрету на мою жену и на то, как она описывает человека, в которого влюбилась. Хотелось бы получить вашу консультацию по этому поводу. Если это действительно так, может ли стать проблемой для применения амортизационного письма? Вы просили меня написать образец амортизационного письма. Вот он, исходя из наших реалий. К сожалению, я профан в психологии и не могу оценить некоторые моменты, так как у меня есть сомнения. Но вообще, должен вам сказать, это здорово, что он признает себя профаном в психологии. К сожалению, большинство людей считает, что в психологии они вообще-то абсолютно знают все. Я боюсь, что без вашей помощи я что-то сделаю неправильно. Я очень прошу вас о личной консультации. Когда мне можно позвонить вам и договориться о встрече? Так мы с ними не встретились. По переписке, по телефону все и решили. Но вернемся к письму. Я прошу прощения за настойчивость, требуя скорейшей встречи. Просто возможно эффективнее отправить это письмо до того, как ее решение превратится в поступок. Хотя, что я говорю, она уже совершила поступок. А вот и само письмо амортизационное. Белла, ты правильно делаешь, что не хочешь жить со мной. Я теперь уже не такое солнышко, не такой тишечка, каким был раньше. Я теперь уже не такой умный, не такой чуткий, не такой нежный, как был раньше. Не так хорошо помогаю тебе по дому, а самое главное, я не был хорош в интимных отношениях и все время давил на тебя. Пишу это тебе не для того, чтобы ты вернулась, а для того, чтобы поблагодарить тебя за то счастье, которое ты мне дала. И попросить прощения, что не смог ответить тебе тем же. Теперь я понимаю, как тебе было тяжело со мной не любить и так хорошо ко мне относиться. Говорят, что время лечит, хотя пока мне трудно в это поверить. Но ты обо мне не волнуйся. Я постараюсь со временем успокоиться и жить счастливой жизнью, если, конечно, это возможно. Пишу тебе и для того, чтобы ты помогла мне отвыкнуть от тебя. Давай не будем встречаться. Ты будешь оставлять дочь у мамы, а я ее оттуда забирать. А на работе будем обедать в разное время. Еще одна просьба. Скажи мне, какие качества я должен приобрести, от каких избавиться, чтобы понравиться такой женщине, как ты? Я понимаю, что такую, как я, уже не встречу, но если попадется кто-нибудь, хоть как-то будет напоминать тебя, я уже не упущу своего шанса. Желаю счастья. Тимофей. А вот мой ответ. Тимофей, вы способный и дисциплинированный ученик. Отправляйте, как есть. И позвоните еще раз.